У Замятина покраснели щеки. Он тяжело посмотрел на Кристофера. «А вы, майор Уайлэм, когда вы последний раз участвовали в сражении? Скольких людей вы убили или приказали убить в ходе разведывательных операций? Скольких агентов вы посылали с таким заданием для общего блага во имя империи? Не говорите мне о морали. Если ваше руководство завтра прикажет вам похитить русского ребенка ради того, чтобы сбросить наше революционное правительство, я не думаю, что вы проявите хоть секундное колебание». Кристофер промолчал. Весь ужас заключался в том, что Замятин был прав. С самого начала работы в разведке до самого конца карьеры он всегда действовал, руководствуясь соображениями высшей необходимости. В позолоченных гробницах мертвые прислушивались к их разговору. На золоте и бронзе играли блики света. Кристофер чувствовал, как тесно прижимается к его ноге нож. «Переходите к делу», — посоветовал Кристофер. «Вы пригласили меня не для того, чтобы мило поболтать. Что вам от меня нужно?» Он расслабился, приняв положение, из которого можно было легко и быстро дотянуться до рукоятки ножа. Замятин в первый раз сделал движение руками, подняв их с колен, и поставил перед собой, прижав ладонь к ладони в почти религиозном жесте. Странно, но движение его было вполне естественным, хотя сам он и казался живым противоречием всему, что его окружало. «Все, что мне от вас нужно, это незначительное содействие и чуть-чуть информации», — ответил он. «Вы были большим человеком. Не так давно вы занимали высший пост в индийском отделе британской разведки. Вы были прекрасно осведомлены о всех планах вашего правительства по отношению к региону, находящемуся к северу от Гималаев. Вы представляете собой целый склад информации. Честно говоря, майор Уайлэм, я считаю ваше присутствие здесь огромным добавочным призом. Когда я только начал наводить справки о вас и вашем сыне, я понятия не имел, кто вы такой. А представьте мое удивление и радость, когда я узнал, что вы центральная фигура в той области разведки, которая представляет для меня наибольший интерес. Наверное, боги все-таки существуют. Наверное, они улыбаются мне. Я больше не работаю на британскую разведку». Кристофер почесал колено, и пальцы правой руки подползли к рукоятке ножа. «Я не согласен с вами. Если так, то каким образом вам удалось так быстро добраться до Индии? Кто сообщил вам, куда надо направляться и что надо искать?» Кристофер нервничал. Год вне разведки — не такой уж большой срок. Он все еще владел информацией, которая могла оказаться бесценной для Замятина и коммунистических сил Индии. «Почему я должен что-то вам рассказывать?» — спросил он. Замятин улыбнулся. «Пожалуйста, майор, не оскорбляйте мой интеллект. Карты легли не в вашу пользу. Я прошу вас всегда иметь это в виду. Ваш сын сослужил свою службу. Признаю, что он еще может мне пригодиться. Но если учесть, как мне нужна информация, которой, как я знаю, вы владеете, то, возможно, мне будет выгоднее видеть вашего сына мертвым, нежели живым. Пожалуйста, подумайте об этом. Если он умрет, вы ничего от меня не добьетесь». Пальцы Кристофера, укрытые почти прозрачной тенью, нашли рукоятку и начали постепенно вытаскивать нож. «Конечно, я не дурак, но помните, что смерть может быть очень медленной, и помните о том, что существует альтернатива. Ваш отец заключил со мной сделку. Я хочу заключить сделку с вами. Ценой некоторой информации, очень важной информации, вы можете спасти жизнь своему сыну». «Бога ради, он всего лишь ребенок. Все мы дети. Вы, я, ваш сын. Мужчины остаются детьми, глупыми и незрелыми. Мир развивается очень-очень медленно. Мы только достигнем зрелого возраста к тому времени, когда на Земле будет создано новое общество. Именно поэтому сейчас я должен действовать жестко. Пожалеть розгу — испортить ребенка. Разве это не английская пословица? Я должен быть жестоким, чтобы быть добрым. Можно согнуть побег, но не дерево. Вы, англичане, нашли много способов выразить эту мысль. И то, что сегодня произошло, — отозвался Кристофер, — и было сгибанием побегов? Послушайте меня, — сказал Замятин. С вашим миром покончено. Старый порядок сейчас сворачивают, как ковер. Вместо с него стелят новый. Когда здание объявлено аварийным, вы не будете заклеивать обоями трещины и загонять гвозди в штукатурку. Вы просто снесете его и используете мусор в качестве фундамента для нового здания. Ну, разве вы не видите, что уже не важно, что проливается кровь, что сыновья теряют отцов или матери теряют дочерей? Все они станут фундаментом.